Они снова собрались в одном из кормовых отсеков духа мщения, куда можно было пробраться по безлюдным узким проходам, ведущим на нижние палубы корабля. Снова путь им освещали тонкие свечи, и Оксиманду вдруг очень захотелось поскорее покончить со всем этим. Воитель при смерти, а они тут формальности обряда соблюдают. «Кто идет?» — спросил из темноты закутанный в накидку человек. «Три души», — ответил Эрик. «Назовите ваши имена», — потребовал тот же голос. «Неужели нам так необходимо играть в эти игры сейчас?» — воскликнул Оксиманд. «Сидыры, ты же прекрасно знаешь, кто мы такие». «Назовите ваши имена», — повторил часовой. «Я не могу сказать», — ответил Эрик. «Проходите, друзья». Они прошли в пустой склад, и Оксиманд наградил Сидыра язвительным взглядом. Тот молча пожал плечами и последовал за ними. Обширное помещение со стеллажами вдоль стен, как всегда, освещалось свечами. Но обычное добродушное веселье сменило мрачная печаль. Оксиманд увидел завсегдатаев собраний. Сергара Таргоста, Люка Сидыры, Калуса Экаддона, Фалька Кибры и многих других офицеров и солдат, которых он знал или часто видел, и еще Малагарста Кривого. «Давненько я не встречал тебя на собраниях», — сказал Оксиманд. «Да, верно», — согласился Малагарст. «Мне пришлось пренебречь обязанностями члена ложи ради других дел, требующих самого пристального внимания». «Братья», — обратился к собравшимся Таргост, — «мы живем в мрачное время». «Сергар, давай к делу», — прервал его Абаддон. «У нас нет времени для длинного вступления». Мастер ложи сердито взглянул на Абаддона, но, заметив, что первый капитан с трудом сдерживает гнев, кивнул, не рискуя вступать с ним в перерекание. Таргост показал рукой на Эриба и обратился ко всей аудитории. «Нам хочет что-то сказать наш брат из Легиона Несущих Слова. Согласны ли вы его выслушать?» «Согласны», — хором ответили сыны Хоруса. Эриб вышел в центр и поклонился. «Брат Эзекиль совершенно прав. У нас нет времени для долгих церемоний, так что я сразу перейду к сути. Воитель умирает, и судьба крестового похода висит на волоске. Только мы можем его спасти». «Эриб, что это значит?» — спросил Оксиманд. Первый капеллан прошелся по кругу. «Апотекарии ничем не могут помочь воителю. При всей их преданности они не могут вылечить его недуг. Все, что им удается, это поддерживать в нем жизнь. Но это не может длиться долго. Если мы сейчас не начнем действовать, станет слишком поздно». «Что ты предлагаешь, Эриб?» — спросил Таргост. «Племена Давина», — начал Эриб. «Причем тут они?» — перебил его мастер ложи. «Это дикий народ, которым правят касты военных. Но все это уже было нам известно. И наш мирный орден, кое в чем, что касается структуры и практики, похож на их воинские ложи. Каждая из этих лож почитает одно из местных хищных животных. И в этом их отличие. Во время моего пребывания на Давине с целью приведения местного населения к согласию, я изучил деятельность лож, думая найти признаки упадка или религиозной веры. Ничего подобного я не обнаружил. Зато в одной из лож нашел то, что, как я уверен, может стать нашей надеждой». Незаметно для себя Оксиманд проник со словами Эриба. Ораторские способности капеллана, точно рассчитанная модуляция голоса и приятный тембр сделали бы честь самому опытному итератору. «Говори скорее!» — крикнул Люк Сидыры. Все разом заговорили, и поднялся такой шум, что Сергар Таргост был вынужден крикнуть во весь голос, чтобы восстановить порядок. «Мы должны доставить воителя на Давин, в храм ложи змеи», — объявил Эриб. «Тамошние жрецы очень искусны в оккультных науках и исцелении, и я верю, что это единственный шанс спасти воителя». «Оккультные науки?» — переспросил Оксиман. «Что это значит? Ты говоришь о колдовстве?» «Я не думаю, что речь идет о колдовстве», — сказал Эриб, оборачиваясь к нему. «Но даже если и так, что из того, маленький Хорус? Неужели ты откажешься от их помощи? Неужели позволишь воителю умереть, лишь бы остаться незапятнанным? Разве жизнь воителя не стоит небольшого риска?» «Риска, да, но твое предложение похоже на подстрекательство к преступлению». «Преступлением будет наше нежелание предпринять все возможные меры для спасения командира», — заметил Таргост. «Даже если это значит осквернить себя гнусной магией, Оксиман, оставь свое высокомерие», — сказал Таргост. «Мы пойдем на это ради Легиона, у нас нет другого выбора». «Так значит, все уже решено?» — воскликнул Оксиман, проходя мимо Эриба в центр круга. «Если так, зачем это обсуждение? Зачем вообще надо было нас собирать?» Малагарст, хромая, вышел из-за спины Таргоста и покачал головой. «Брат Хорус, мы все должны быть заодно. Тебе известен закон ложи. Если ты не согласишься, мы ничего не станем предпринимать, и воитель останется здесь. Но он умрет, если мы ему не поможем. Ты сам знаешь, что это так. Умоляю, не заставляйте меня идти на это», — попросил Оксиман. «Мы должны», — возразил Малагарст, — «другого пути нет». Взоры всех собравшихся были прикованы к нему, и Оксиман почувствовал, как тяжесть ответственности за принятое решение вдавливает его в пол. Он поймал взгляд Абаддона, но и в нем прочел решимость пойти на все ради спасения воителя. «А как же Таргадон и Локен?» — спросил Оксиман, цепляясь за соломинку. «Их нет с нами, и нам неизвестно их мнение». «Локен не является одним из нас», — крикнул Калус Экаддон, капитан катуланских налетчиков. У него был шанс вступить в ряды ложи, но он отвернулся от нас. Что касается Тарика, то он будет заодно с нами. У нас нет времени дожидаться его возвращения. Оксимант обвел взглядом лица присутствующих и понял, что у него нет выбора. Как не было с того момента, когда он переступил порог этой комнаты. Чего бы это ни стоило, воитель должен жить. Это так просто. Он знал, что со временем возникнут опасные последствия. Так всегда бывает при сомнительных сделках, но за спасение командира стоит заплатить любую цену. Если он останется тверд в своих убеждениях, его проклянут как воина, который предпочел остаться в стороне и позволил воителю умереть. «Ну хорошо», — сказал он, — «пусть ложа змеи сделает все, что в ее силах».